Обоснование Кантом всеобщности и необходимости научного знания. Создание трансцендентальной философии было ответом на целый ряд трудностей, возникавших в науке и философии 17-го, первой половины 18 века, с которыми не сумели справиться представители докантовского рационализма и эмпиризма. Одной из них была проблема обоснования объективности научного знания, прежде всего механики, основанной на математике и эксперименте, предполагавшим конструирование идеального объекта. В какой мере идеальная конструкция может быть отождествлена с природным объектом и процессом? Чтобы обосновать законность применения математических конструктов к природным процессам, нужно было доказать, что деятельность конструирования имеет некоторый аналог в самой природе. В противном случае непонятно, как наше знание согласуется с объективным предметом вне нас. Чтобы решить указанный вопрос, Кант меняет саму его постановку. Он спрашивает, каким должен быть характер и способности познающего субъекта, чтобы предмет познания согласовался с нашим знанием о нем. Деятельность субъекта впервые выступает таким образом как основание, а предмет исследования как следствие. В этом состоит коперниканский переворот философии, осуществленный Кантом. Проблемы познания, вставшие перед немецким философом, были порождены новыми подходами к изучению природы, характерными для экспериментально-математического естествознания нового времени. Кант пытается осмыслить тот способ познания природы, который несла с собой научная революция XVI-XVIII веков. Философское открытие Канта состоит именно в том, что основу научного познания он усмотрел не в созерцании умопостигаемой сущности предмета, а в деятельности по его конструированию, порождающей идеализированные объекты. При этом у Канта меняется представление о соотношении рационального и эмпирического моментов в познании. Для Декарта, Спинозы, Лейбница чувственное восприятие представало как смутное и спутанное знание, как низшая форма того, что ясно и отчетливо постигается лишь с помощью разума. Кант заявляет, что чувственность и рассудок имеют между собой принципиальное различие. Они представляют собой как бы два разных ствола в человеческом знании. Отсюда следует, что научное знание можно мыслить лишь как синтез этих разнородных элементов – чувственности и рассудка. «Ощущения без понятий слепы, а понятия без ощущений пусты», — говорит Кант. И весь вопрос теперь состоит в том, каким образом осуществляется этот синтез и как обосновать необходимость и всеобщность, на языке этого времени априорность, знания как продукта такого синтеза. Как возможны синтетические априорные суждения? Вот как формулирует Кант важнейшую для философской системы проблему. И в самом деле проблема непростая. Ведь чувственное представление всегда несет в себе начало случайности. Вспомним Лейбницевы истины факта. Так, например, если, взглянув в окно, я говорю «сейчас идет снег», то такое суждение носит характер единичной констатации и уже через полчаса может оказаться неистинным. Понятно, что всеобщее и необходимое знание не может быть основано на таких эмпирических констатациях, а потому в докантовской философии было общепринятым считать научно достоверными аналитические суждения, полученные путем логического анализа понятий, истины разума по Лейбницу. Как рационалисты Декарт, Лейбниц, так и эмпирики Лок, Юм считали самую достоверную из наук математику знанием аналитическим. Суждения, в которых даются эмпирические констатации, например, «все лебеди белы», не заключают в себе необходимого и всеобщего знания, а всегда содержат лишь вероятное знание. Такого рода синтетические суждения носят характер апостериорный, то есть опираются на опыт, и по своей достоверности, необходимости и всеобщности никогда не могут сравниться с суждениями априорными, доопытными. Теперь становится понятнее кантовский вопрос, как возможны синтетические и в то же время доопытные априорные суждения, как получить соединение понятий, невыводимых одно из другого логически, чтобы это соединение, эта связь носили всеобщий и необходимый характер.